памяти Георгия Яковлевича Седова. Его неосуществленной экспедиции к Северному полюсу посвящается. Георгий Карпенко. «Возвращение на полюс». Читает Алексей Евграфов. Из истории попыток достижения Северного полюса на собачьих упряжках. Арктика. Туда легко перенестись в мыслях из теплой городской квартиры. Блуждать там, совершать невероятные переходы под незаходящим солнцем, а лучше под переливом северного сияния. В этом есть какая-то здоровость и уверенность в правильном пути. Пробиваться на собачьей упряжке через пургу и приезжать живым и невредимым в теплое жилье и наслаждаться этим. И собирать из этих кубиков свою жизнь. А утром новая дорога. Иногда мне кажется, что мы уже путешествовали по тем снегам и в тех пространствах, и было это много раньше, или еще не было, но непременно будет позже, но уже вернулось к нам опытом, нашим же опытом. Эти бывшие или будущие наши путешествия всегда находят нас, отрабатывающих свой путь, и вдохновляют на новые странствия. И есть в этой северной стране неоткрытые еще острова, дрейфующие льды и теоретически известный Северный полюс. Как же заманчиво прийти в эту единственную точку мира и увидеть это место своими глазами. Увидеть первым из людей. Пусть одним из первых. Как же заманчиво. Заманчиво до того, что Северным полюсом соблазняются даже итальянцы, немцы, англичане, достаточно удаленные по месту своего исконного проживания от вожделенных арктических районов. Но есть более серьезные претенденты, самые северные люди, тоже мечтатели, чьи дома стоят на самом побережье Ледовитого моря. Это норвежцы, канадцы, американцы, русские. Но дело трудное, и кому-то из них просто не повезло, чьи-то усилия не оправдались. Ведь известно, что успех экспедиции стоит на трех китах – мотивации, арктическом опыте и финансах. Но и это еще не все. Всю эту совокупность условий окормляет воля Божья. Хотя отсутствие любого из трех условий способна привнести в дело разрушающую силу. Становится ясно, почему экспедиция Нансена не побывала на Северном полюсе. Почему экспедиция Пири, несмотря на опыт, годами копившуюся мотивацию и крепкие деньги, так и не попала в полюсный район. Почему русская экспедиция Георгия Седова не имела объективных предпосылок даже достойно стартовать? А универсальный доктор Кук, похоже, все-таки утер всем нос. При всем разнообразии экспедиций, используемых ими средств и методов, нас интересует только одна арктическая тема. Попытки достижения Северного полюса на собачьих упряжках. Первыми в череде арктических экспедиций оказались норвежцы.